Друиды открыли тайны человеческого тела, его соразмерность и гармонию. Это величайший свод знаний, сэр, а их король Бладут был высшим жрецом ветров Севера. Перо летало по бумаге, но моя рука не поспевала за его воспаленными видениями, хлынувшими на слушателей, подобно водам реки, когда открываются шлюзы. «Только вообразите, господа!» Голос Фореста звучал глубоко и вдохновенно, а сам он взволнованно мерил шагами кабинет. «Стать свидетелями возрождения древней науки и магии! Мы отыщем то, что ныне скрыто под скверными улочками и мерзкими игорными домами. Возможно, позолоченные дворцы или храм богини. Представьте город, величавые проспекты которого напоминают о гармоничном движении небесных светил. Подумайте об улучшении нравов и условий жизни низших слоев, о санитарии, игры которые...» «Игры?» С томной кошачьей злобой атаковал Комптон. «Вы сказали игры?» Я перестал писать. «Разумеется! Игры, как в римском Колизее. Красота человеческого тела. Гонки на колесницах?» Форест пожал плечами. «Почему нет? Хотя я не думаю». «Гладиаторы?» Продолжал издеваться Комптон. «Я не...» «Христиане, раздираемые львами. Нагие атлеты, барахтающиеся в грязи перед взорами почтенных матрон». Форест замолчал. Он смотрел на нас с легким удивлением, словно лишь сейчас осознал, в какую ловушку угодил. Свет с потолка падал прямо на него. Внутри круга, в центре макета, залегли глубокие тени. «Безумец! Мне было неловко находиться с ним в одной комнате. Я так крепко жал перо, что заныла рука». «Я полагаю, Джон имел в виду...» Неуверенно начал Аллен, но Комптон перебил. «Что он имел в виду, одному Господу известно». Его светлость мерил макет презрительным взором. «Строение в форме круга. Безумная идея. Это ясно любому. Я не намерен вкладывать деньги в ваш проект. А вам, мистер Аллен, советую продать камень тому, кто построит обычную прямую улицу». Его светлость повернулся к двери, намереваясь уходить. Однако не успел. Дверь отворилась. В это время суток Форест всегда пил шоколад. Вероятно, кухарка забыла, что у хозяина посетители. Но когда мастер обернулся, чтобы прикрикнуть на служанку, вместо нее в дверях показалась Сильвия. Она в ужасе замерла на пороге, сжимая в руках поднос с серебряным кофейником. Мужчины молча смотрели на нее. Бледно-серое шелковое платье, которое купил Форест, стоило немалых денег. Непослушные рыжие волосы были собраны в аккуратную прическу, но лицо горело. Мне показалось, что Сильвия уронит поднос. Я вскочил со стула, не дожидаясь приказа хозяина, выхватил поднос из рук Сильвии, которая неловко присела и готова была выскочить вон из комнаты. Однако лорд Комптон лениво протянул. «Так, вот она, ваша юная... протеже». Отодвинув меня тростью, он подошел к Сильвии вплотную и уставился на нее. «Весьма недурна». Взгляд был оценивающий и бесстыдный, но леди так не смотрят. Сильвия подняла глаза, и я понял, что она его знает. Затем Сильвия перевела взгляд на Фореста. «Прошу прощения, сэр, что помешала. Я не знала». «Не за что извиняться. Благодарю вас, Сильвия». Платье зашуршало. Сильвия прижала его рукой и выскочила из комнаты. Ральф Аллен с поклоном открыл ей дверь. Возможно, Сильвия и не походила на леди, зато мистер Аллен определенно был джентльменом. Я освободил стол для подноса. А когда поднял глаза, атмосфера в комнате неуловимо изменилась. Словно девушка оставила в комнате что-то еще, кроме слабого аромата розы. «Нам нужно все обдумать». Грей встал и посмотрел на Комптона. «Вы идете, ваша светлость?» Комптон стоял, задумчиво разглядывая закрытую дверь. Мне не понравилось выражение его лица. Затем его светлость стукнул тростью по сапогу и поднял тяжелый взгляд на Фореста. «Пожалуй, я тоже готов обдумать ваше предложение. Возможно, я еще переменю свое мнение. Счастливо оставаться, господа». «Покажи им дорогу», – буркнул мне Форест. Но гости были уже на середине коридора. Я обогнал их и распахнул дверь. Пыль из-под колес проезжающих экипажей ударила мне в лицо. Грея неуклюже спускался по лестнице, но Комптон не спешил. «Полагаю, с Форестом уживаться нелегко», — холодно заметил он. Желание проткнуть его шпагой вернулось. Комптон усмехнулся, вытащил что-то из кармана и протянул мне. «Приходите вечером, в 10. Надеюсь, мое предложение заинтересует юношу с амбициями». Я взял карточку. Это было ошибкой. «Какое предложение?» Комптон не ответил, лишь улыбнулся. Мы стояли лицом к лицу, одного возраста и роста. И, если бы мой отец не промотал состояние, оба были бы богаты. На деле у него денег куры не клюют. А я – жалкий подмастерье у безумца. Его светлость спустился с лестницы и вальяжной походкой удалился. Я закрыл дверь и, стоя в темной передней, прочел карточку. «У Гибсона. Забавы и напитки для взыскательной публики. Улица горячих источников. Аквесулис». Я задумчиво поскреб щеку. «Место, откуда сбежала Сильвия. И горный дом. Что мне там искать?» Впрочем, все лучше, чем этот бедлам. Я слышал, как в мастерской Форест сетует на судьбу. «Невежественные, высокомерные тупицы! Но без их грязных денег у нас ничего не выйдет!» Уж лучше бы направил свой гнев на себя самого. На свою одержимость друидами и детское простодушие. Я прислонился к двери и прислушался. До меня долетел спокойный голос Ральфа Аллена. «Они передумают. Успокойся, Джон. Все образуется». Форест хрипло рассмеялся. «Что бы я без тебя делал, друг мой?» «Нас ждет успех, Джон. Мы построим больницу, и даже бедняки в этом городе будут жить в достойных домах. Это не пустая мечта, и именно тебе предстоит ее осуществить». Аллен говорил искренне и с чувством. Я раздраженно отвернулся. А когда поднял глаза, на верхней ступеньке лестницы сидела девушка в бледно-сером платье. «Подслушиваешь, мастер Павлин? Не боишься услышать правду о себе?» «А ты?» Она дерзко ухмыльнулась. «Мне ни к чему. Я все про себя знаю. Только тебе не скажу». «А ведь ты не впервые видишь этого богатенького юнца. Признавайся, зачем ты здесь, Сильвия?» С минуту она молчала. Потом скользнула в гостиную, на прощание грохнул дверью. «Можете не трудиться изображать передо мной невинную овечку, мисс Сильвия. Я не Форест, меня не проведешь». Бладуд. Не помню, сколько времени я прожил у воды. Ее тепло было чудом, словно солнце тайком нырнуло под землю. От ямы, в которой я спал, шел пар. И летние цветы благоухали посреди зимы, пропитанной влагой земле. А снег таял, не долетая до земли. Я пил, мылся, скреб в воде свою грубую шкуру. Вода заменила мне все, что я утратил. Человеческое тепло. Звук человеческого голоса. Я чувствовал, как она струится между пальцев, скользит в ладонях, словно живое существо, словно девушка. Иногда в полубреду или с просонья мне казалось, будто я вижу ее, дух источника. Она склонялась надо мной, облаченная в зеленые водоросли. Волосы ее были, словно морские травы. Лицо смеялось, угловатое и таинственное. Прошли недели, прежде чем я разогнул спину и встал с четверенек. Я питался растениями и лесным зверьем. А однажды днем, когда солнце ярко сияло на небесах, я содрал с себя водоросли и лишайники. Склонившись над водой, я разглядывал на пузырящейся поверхности свое лицо. Долго я смотрел на него. Слезы текли по гладкой коже и капали в воду. И не было больше нарывов и гнойников. Не было сочащихся ран. Я излечился, и силы вернулись в мои мышцы. А надо мною стояла она. И ее темная тень падала на поверхность воды. И тогда я спросил: какую плату потребует от меня Сулес? И услышал бульканье из самых глубин земли. Огороди меня, заключив круг из камней. Сулес. Она разглядывала себя в зеркале. Простая униформа. Черные брюки, черная толстовка с нашивкой «Музей римских терм» и изображением головы Горгоны, знаменитой скульптуры, изображение которой музей сделал своим логотипом. Солис нравилось, что униформа не бросается в глаза. Она бы не отказалась от фирменной бейсболки, надвинула бы ее на глаза и плевать, как это выглядит со стороны. Стоя в холодной подсобке для персонала, Солис гадала, всегда ли работа достается так легко. Выходила, на этом построен мир. Ты знаешь кого-то, этот кто-то знает кого-то еще. Собеседование не заняло и 10 минут. Задерганная и усталая Рут задала несколько вопросов. Имя, возраст, документы. Чем скорее вы приступите, тем лучше. Как насчет завтрашнего дня? Лучше с понедельника, ответила Солис. Прекрасно. Начинаем в половине восьмого, не опаздывайте. Я попрошу кого-нибудь провести вас по музею.